был венок из белых лилий с надписью «Гамбетти от русских друзей во Франции». 8 дней спустя, по совету лечащих врачей, его оперировал молодой хирург Поль Сегон от такой же большой, как гнилая слива, нейромы, расположенной внизу живота. Так как об усыплении в его состоянии не могло быть и речи, его оперировали без анестезии. Операция длилась 12 минут. По истечении недели он написал госпоже Полонской: «Рана заживает, через неделю я встану». Однако его общее состояние, вместо того, чтобы после хирургического вмешательства улучшаться, с угрожающей быстротой ухудшалось. «Старая моя болезнь вернулась с удвоенной силой», — написал он вскоре Топорову. «Никогда мне не было так худо. Не только стоять или ходить, даже лежать я не могу. Без впрыскивания морфином не в состоянии был бы спать». Письмо от 17-29 января 1883 года. Страдать заставляло теперь не только левое плечо. Спина, грудь были средоточием огненной стреляющей боли, которая прерывала дыхание. Шарко вновь осмотрел его, сказав, что обострилась невралгия. Вне всякого сомнения, он из милосердия хотел скрыть от своего больного, что так называемый неврит был раком спинного мозга. После его ухода страдания Тургенева возобновились с новой силой. Несмотря на согревающие компрессы, хлорал и хлороформ, он не мог сдерживать крики. Однако несколько дней спустя абсцесс, на который он жаловался, прорвался с гноем и кровью, и, испытав облегчение, он написал Анненкову: «Авось на этот раз поправлюсь, наконец». Письмо от 26 марта 7 апреля 1883 года. Когда физические страдания давали передышку, возвращались волнения и заботы о дочери. Несчастная женщина вынуждена была уйти от мужа и укрыться с детьми, Жанной и Жоржем Альбером, в отеле «Курон» в Солере, в Швейцарии. Тургенев регулярно посылал ей деньги. 21 февраля, 5 марта 1883 года он написал ей еще раз по-французски, дрожащей рукой: «Дорогая Полинетта, вот 400 франков за март месяц. Мое здоровье ничуть не лучше, и я провожу дни в постели. Целую тебя и детей». Воспользовавшись некоторым облегчением в состоянии больного, его навестил на улице Дуэ Альфонс Доде. «Дом был по-прежнему полон цветов», — напишет он позднее. «Звонкие голоса по-прежнему звучали в нижнем этаже. Мой друг по-прежнему лежал у себя на диване. Но как он ослабел, как он изменился!» Тургенев описал ему, как настоящий литератор, для которого важна малейшая деталь, свои страдания. «Тургенева не усыпляли, и он рассказал мне об операции, ясно сохранившейся в его памяти. Сначала он испытал такое ощущение, словно с него, как с яблока, снимали кожуру. Затем пришла резкая боль, нож хирурга резал по живому телу». В заключение Тургенев сказал Доде со своей обычной простотой: «Я анализировал свои страдания, чтобы рассказать о них на одном из наших обедов. Я подумал, что это может вас заинтересовать». Доде, 30 лет в Париже. В середине апреля 1883 года было решено перевести Тургенева в Бужеваль. На внутренней площадке его ждал в своем кресле-каталке тоже очень больной, исхудавший, суровый Луи Виардо. Друзья молча пожали друг другу руки, обменялись долгим безнадежным взглядом и, наконец, одновременно прошептали: «Прощай». Им не суждено будет больше увидеться никогда. Несколько дней спустя, 6 мая 1883 года, 83-летний Луи Виардо угас на руках у своей жены. Так как всю жизнь он оставался убежденным атеистом, то его похоронили по-граждански на кладбище на холме Монмартр. Неделю спустя после похорон Полина Виардо возобновила уроки пения. Потом вся семья переехала к Тургеневу в Бужеваль. Смерть Луи Виардо потрясла его, истощив последние силы. Он понимал, что потерял друга, с которым был близок на протяжении 40 лет, человека, с которым перевел множество произведений, который был его постоянным спутником на охоте, жену которого он глубоко любил. Что осталось от мирных разговоров, от этой странной привязанности? Тургеневу казалось, что смерть Луи Виардо открыла дорогу, по которой он сам скоро пойдет. Как мне хотелось бы сегодня же